Духовная сторона болезни. Как уже говорилось в начале этой главы, я всегда был убежден в том, что помимо физического аспекта в любом заболевании есть духовная составляющая, и болезнь Альцгеймера в этом смысле не исключение. Люди не случайным образом становятся жертвами болезни Альцгеймера. Данный процесс находится под их бессознательным контролем. Духовные корни этого недуга являются одновременно индивидуальными и общественными по своей природе. На индивидуальном уровне развитие болезни Альцгеймера может быть обусловлено любыми эмоциональными факторами – разочарованием, огорчением, конфликтами и другими стрессорами, которые накапливаются до такой степени, что мозг в буквальном смысле начинает шарахаться от них. Каждая мысль, чувство и эмоция запускают в мозге соответствующие биохимические изменения, которые затем оказывают влияние на весь организм. Любые изменения в мозге так или иначе связаны с изменениями в настроении, установках или реакциях на внутренний дисбаланс. Поэтому, когда человек не может примириться, эмоционально совладать с каким-то событием в своей жизни, вызывающим бурю негативных чувств, таких как гнев, обида или чувство вины, все это способствует постепенно нарастающей дисфункции организма. Речь может идти о непреодоленной до конца психологической травме, какой-то нерешенной проблеме, но как бы то ни было, мозг бессознательно или осознанно закрывается и прячется от трудностей, вместо того, чтобы с открытым забралом взяться за проблему и решить ее раз и навсегда. Если человек слишком болезненно переживает саму мысль о проблеме, он загоняет ее в подсознание, она как будто исчезает для него. Чтобы очиститься от этих застарелых страданий и травм, нужно до конца разобраться с ними и оставить в прошлом, ответив на все вопросы. В противном случае состояние человека со временем будет только ухудшаться, поскольку сознанию становится все труднее дистанцироваться от проблем, отвергая или избегая их. Во многих отношениях болезнь Альцгеймера является также отражением того, что происходит вокруг нас в современном мире. Мы не просто физические механизмы. Наши проблемы не могут быть решены простой заменой запасных частей и небольшой настройкой. Тем не менее, многие люди придерживаются именно такого подхода, когда речь идет о здоровье. Организм человека обладает замечательной способностью заботиться о себе. И если мы хотим оставаться здоровыми, лучшее, что можно сделать, это поддержать свой организм в ходе этого процесса, вместо того, чтобы прибегать к противоестественному вмешательству, нарушая нормальное положение вещей и только создавая проблемы там, где их нет. Наше общество прочно утвердилось в убежденности, что природа против нас, что все натуральное может только навредить. Миллионы людей защищаются от солнечного света, лишают себя сна, подменяют натуральные продукты всякой дрянью, а потом удивляются, почему они постоянно такие уставшие, больные и несчастные. Проблема наша в том, что, придерживаясь такого подхода, люди, по сути, совершают массовое самоубийство, только очень медленное. Злоупотребление фармацевтическими препаратами, ожирение, плохая экология, эмоциональные проблемы, неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к тому, что миллионы, даже миллиарды людей слишком закупорены, чтобы их организм мог функционировать так, как должен, по своей природе. И это с течением времени проявляется в развитии хронических заболеваний, таких как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера. То, что такой духовный, холистический аспект напрочь отсутствует в обсуждении болезни Альцгеймера, весьма прискорбно. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете взять на себя ответственность за свое здоровье. Не надо думать, что вы беспомощная жертва этого ужасного недуга только потому, что медицинский истеблишмент хочет, чтобы вы пребывали в этом заблуждении. В следующей главе мы поговорим о том, что конкретно вы можете предпринять, чтобы не допустить возникновения болезни Альцгеймера или откатить ее назад, если она уже дала о себе знать. Вы можете по-настоящему позаботиться о своем здоровье.